Мария Хомутовская. Ларин значит чайка. Пролог. В гостиной мадам Бердже было накурено. Сизый дым скрывал от глаз гостей позолоченные светильники и картины с батальными сценами. Офицеры всех мастей, светские дамы и их высокопоставленные мужья уже порядком накачались вином, и веселье было в самом разгаре. Лорд Джереми Бригаль сидел за игральным столом с капитаном Куприяновым и невысоким молодым офицером, имени которого никак не мог запомнить. Они познакомились всего партию назад. Впрочем, Бригаль считал, что не стоило утруждать себя подобными мелочами. Его соперником был граф Куприянов, а не этот мальчишка. «Раздавайте, милздарь!» Еле ворочая языком, велел Куприянов. А сам уселся, подперев рукой щеку, чтобы голова его не упала на стол. Офицер принялся ловко тасовать колоду. В этой унылой гостиной Бригаль скрывался уже который вечер. Его жена недавно родила, и его жизнь после этого события стала совершенно невыносима. К счастью, тесть-дипломат быстро организовал ему поездку в Петербург по делам. Дела давно были сделаны, но домой Бригаль не торопился. Чтобы забыть о семейных неурядицах, лорд просаживал приданое жены за новомодной игрой в покер. «Спасибо», — бросил он офицеру, взяв карты. «Павел Эрдман», — улыбнулся тот. «Я вижу, вы не запомнили имени». «Как скажете», — лорд подвинул фишки. «Даю сотню». Куприянов растерянно заморгал, уставившись на карты, а потом бросил их на стол, выругавшись по-тузски. Он поднялся и, бормоча ругательства теперь уже по-бранцузски, удалился. Бригаль тяжело вздохнул и тоже отложил карты. Но увидев, что офицерик удивленно поднял брови, сказал: «Полагаю, партия окончена. Вы не хотите играть со мной?» — поинтересовался тот. Глотнув шампанского из высокого бокала, Бригаль ответил: «Боюсь, вы не сможете тягаться со мной ни по части сумм, ни по части изобретательности, мистер». У офицера покраснели уши. «Мне показалось, или вы только что сказали, что я слишком беден и глуп, чтобы играть с вами, милздарь? Не будь вы ританцем, я бы немедленно вызвал вас». Замутненный алкоголем мозг Бригаля выудил из его слов мысль о дуэли и рассмотрел ее со всех сторон. «Нет, эта нелепая тусская забава не поможет ему. Позволить какому-то деревенщине застрелить себя? Ну уж нет. Размазать это ничтожество по игральному столу гораздо приятнее. В Туссе стреляться запрещено с прошлого века», — сказал он, — «так что предлагаю вам, мистер Арман, устроить карточную дуэль. Играем. Но учтите, что в Ритании к карточным долгам относится очень серьезно. В Туссе тоже. И мое имя — Павел Эрдман», — сказал офицер. «Хочу, чтобы вы запомнили того, кто поставит вас на место, милздарь». Бригаль лишь усмехнулся и бросил фишки на стол. «Поднимаю на 300. Игра продолжалась до глубокой ночи. Мадам Бердже даже подошла спросить, не желают ли они удалиться, но Бригаль прогнал ее. Он был в бешенстве. Эрдман выиграл у него баснословную сумму. «Ты мошенник», — выкрикнул он, глядя, как Эрдман в очередной раз сгребает все фишки себе. «Жалкий тусский солдат не может так хорошо играть. Вы всегда могли остановить игру, сэр Джереми», — самодовольно усмехнулся его противник. «Вовсе не обязательно было отдавать мне все свое состояние. Нет, еще круг, я отыграюсь», — взревел Бригаль, весь красный как рак. Тот, кто хорошо его знал, понял бы, что спорить с ним сейчас бесполезно. «Ну нет», — отвечал Эрдман, — «закончим на этом». «Ах ты шарлатан», — я сказал, — «еще один последний круг. Мне кажется, уже достаточно». Бригаль даже вскочил. «Раздавай, наглец». Эрдман смотрел на него с нескрываемым превосходством. «Если только вы сможете предложить мне что-то поинтереснее денег». «Поинтереснее денег?» — удивился лорд. «Вы верно сказали. Я простой тусский солдат. Вот если бы я породнился с уважаемым ританским лордом, это помогло бы моему сыну пробиться в жизни». «Породнился?» — вытаращил глаза Бригаль. «Да, милздарь. У меня 2-летний сын, а у вас, я слышал, недавно родилась дочь», — заявил этот паршивец. Разгоряченный Бригаль с трудом подбирал ругательные слова для отказа, как внезапно ему пришла в голову идея для ответной ставки, и перед этой мыслью померк весь возможный риск. Он сел обратно и сказал: «Тогда вот что, все, что я сейчас проиграл, станет ее приданым. Выиграешь — получишь дочь и деньги, а нет, как говорят у вас, не обессудь». Эрдман поразмыслил и сдвинул фишки в общую кучу. «Идет. А если я выиграю?» — прошипел Бригаль. «Ты сделаешь для меня кое-что». «Что же?» — он уже раздавал заново. «Убьешь одного человека». Рука Эрдмана замерла над картой. Он поднял глаза на соперника. «Убью?» Дав, наконец, волю съедавшей его ненависти, Лорд быстро и отрывисто зашептал. Он тоже тусский офицер, служит в Энском полку. Мне все равно, что ты сделаешь, но, если я выиграю, он должен умереть. На другие условия я не согласен. Его противник задумался. И вы не скажете мне, в чем он провинился перед вами? Нет. Эрдман подозвал слугу, чтобы ему принесли еще выпить. Он не сводил с Бригаля прищуренного взгляда. Осушив рюмку, он сказал: «Я слышал, Энский полк скоро отправит на Ситайскую границу, а там очень опасно». Бригаль ждал, сжав кулаки. Он должен выиграть этот круг, иначе и быть не может. Что ж, все или ничего, идет. Наконец кивнул Эрдман, и карты снова замелькали на столе. Глава 1. Птичья скала. С давних времен люди знали, что существуют на Земле особые места, где человек может черпать силу из природы. Их так и называют местами силы. К ним совершают паломничество, протаряя тропы даже в диких лесах или высоких горах. Многие люди приходят припасть к их источнику. Но бывает и так, что значение места понимает лишь один человек. Арсений Клавдиевич Владимиров, земли Приморья и их обитатели. Ларин стояла на краю скалы. На многие мили вокруг простирался океан. Бриллиантово сверкающий в лучах солнца, отливающий синевой и непостижимо огромный, он был прекрасен. У нее захватывало дух от этого зрелища, хотя она часто бывала здесь и могла бы привыкнуть. Но нет, стоило встать поближе к краю и посмотреть прямо перед собой, и от восторга наворачивались слезы. Соленый ветер ласкал волосы, принося свежий, пропитанный йодом дух моря, а прямо у ее ног скала обрывалась, туда смотреть было опасно. Но Ларин знала, что где-то далеко-далеко внизу волны с мерным шумом бьются о каменистый берег. Ларин переполняла счастье. Просто от того, что она здесь. Это было ее любимое место во всем мире. Хотя, признаться, за свои 20 лет она видела слишком малую его часть, чтобы так говорить. Но во всей округе точно не найдется пейзажа, похожего на этот. А ведь океан видно почти из любой точки поместья и деревни. Наверное, у этого места было раньше другое название, но теперь его величают не иначе, как Птичья скала. По легенде, если спрыгнуть отсюда вниз, то обернешься птицей. Может быть, чайкой. Ларин медленно отступила от края. Словно дождавшись этого момента, со склона уже бежал лис, рыжий сеттер. Весело виляя хвостом, он подскочил к хозяйке, и Ларин потрепала его по загривку. «Пойдем, лис, пора домой». Услыхав «домой», пес тявкнул и потрусил с горы по едва заметной тропинке. Ларин подхватила лежащий на земле альбом, между страниц которого прятались несколько найденных сегодня цветков, и двинулась за другом. Нельзя было опаздывать к обеду. Ларин была старшей из трех дочерей лорда Бригаля, но иногда ей казалось, что она попала в эту семью по ошибке. Ее сестры любили светские развлечения, которых в их отдаленном имении было не так уж много. Ради посещения бала они готовы были проехать сотню миль по тряской дороге. Ради нового платья они пожертвовали бы ночью сна. Ларин готова была пройти сотню миль пешком, но только ради потрясающего вида с холма или необычайно редкого цветка. С самого детства ее тянуло к природе. Несмотря на покладистый характер, она доставляла нянькам больше хлопот, чем сестры. В то время как Элизабет и Мария исправно учили этикет и играли на пианино, Ларин могла обнаружиться в саду на яблоне с упоением изучающей прожилки на листе или яркого жука. В ее непослушных каштановых волосах частенько запутывались травинки, а карманы были полны камешков и сухих листьев. Няня не раз разыскивала ее до темноты по всей округе, чтобы потом отчитать за черные от земли ногти и измазанное платье. Любимым предметом Ларин было естествознание. Она заставляла своих учителей подробно рассказывать, где растет подорожник, а где лотос, что такое чернозем и почему у них в саду нет тех потрясающих цветов, которые она видела на картинках книг. С большим трудом удавалось переключить ее интерес на математику или литературу. Вместо нахождения суммы и разности Ларин рисовала в тетрадях поразительно точные изображения цветов и трав, а в романах с упоением читала описания природы. Леди Бригаль поощряла увлечение дочери рисованием. Под этим предлогом Ларин уговаривала мать заказывать для нее книги по ботанике и географии. В детстве она мечтала объехать весь свет, отыскать и нарисовать самые необычные растения. Но чем старше она становилась, тем сильнее мать старалась внушить ей, что единственным достойным занятием для девушки ее круга было выйти замуж и воспитывать детей, а интерес к травам и цветам навсегда останется лишь приятным увлечением. Лорд Бригаль, похоже, не поддерживал желание жены выдать дочь замуж. Как ни противилась Ларин, Ей иногда приходилось посещать приемы. Она была довольно мила, не глупа и имела за собой хорошие приданые. Так что после этих визитов к ним непременно наведывался кто-нибудь из соседей с предложением выдать юную Бригель за своего сына. Однако отец всем отказывал. Он говорил, что ей рано думать о замужестве, хотя многие ее ровесницы уже нянчили детей. Поэтому у Ларин сложилось впечатление, что отец считает ее негодной для роли жены, и она легко смирилась с этим. К счастью, отцу не было дела до того, чем занимается дочь в свободное время. Иногда он довольно равнодушно интересовался ее успехами в учении или просил спеть или сыграть для гостей на пианино. Большего от юной леди, по его мнению, не требовалось. Единственным школьным предметом, привлекавшим его внимание, было изучение языков. В прошлом дипломат, лорд Бригель считал позором, если его дети помимо родного ританского не смогут свободно изъясняться хотя бы на тускском и бранцузском. К счастью, у его дочерей были способности к языкам, они давались девочкам почти без труда. Отца не волновало, что Ларин не играла ни с одной из подаренных им кукол, предпочитая уткнуться в учебник по ботанике. Он не знал, что перед вечерним выходом к гостям в изящном платье она прошагала много миль по скалистому берегу, чтобы пробраться незамеченной в бухту и позволить прохладным волнам коснуться ее ног. А когда до отца стали доходить слухи, что Ларин видели одну довольно далеко от дома, она завела охотничью собаку, лиса. Охотиться лис не умел, а его хозяйка не любила, но без прогулок пес жалобно выл и скучал, и у Ларин появился прекрасный повод бродить по окрестностям. Сейчас они возвращались с одной из таких прогулок. Впереди за очередным холмом уже показались стоящие на разном уровне, и потому похожие на древний замок, постройки имения. Поместье располагалось за деревней, которая по традиции носила имя лорда, Бригель. Дом стоял на холме, хотя называть здешние каменистые возвышенности холмами никто бы не стал. Хоть и низкие, но все же это горы. Яркая молодая зелень перемежалась с серыми насыпями, ковром покрывая склоны. Дорога петляла между ними серебристой змеей. За каждым поворотом открывались новые великолепные виды. Ларин любовалась родными краями, просыпающимися после зимней спячки, и предвкушала новое, полное цветов и зелени, моря и солнца, рисунков и мечтаний лета. Оставив верного лиса на псарне с отцовскими гончими, Ларин двинулась в дом. Едва ее запылившиеся туфли коснулись начищенного пола в холле, как к ней подлетела мать. «Лора, тебя ждет отец». В отличие от дочери, которая носила свободную блузу и практичную юбку, не отличавшуюся аккуратностью, Ванесса Бригель всегда выглядела безупречно. Платье с узкой юбкой и слегка старомодный корсет подчеркивали стройную фигуру, из высокой прически не выбивалось ни волоска и, уж конечно, туфли всегда блестели. Если бы не поразительное сходство лиц, нельзя было бы предположить, что они мать и дочь. Взволнованно оглядев Ларин с головы до ног, леди Бригель решительно заявила: «Нет, к нему нельзя в таком виде. Иди скорее переоденься, а потом, в кабинет». «А что случилось?» — растерянно пробормотала Ларин. Отец крайне редко приглашал дочерей к себе, и обычно ничего хорошего такая беседа не сулила. «Не знаю, но если отец просит явиться к нему срочно, значит, на то есть причина», — говорила мать, подталкивая ее под локоть к лестнице на второй этаж. Лорд Джереми Бригель не отличался теплотой и внимательностью. Даже с родными он проявлял жесткость, порой граничащую с жестокостью. Всегда твердо зная, как поступить, он не терпел прочих мнений, а добиваясь своего, не гнушался любыми методами. Но Ларин с детства казалось, что к ней он относится особенно строго. Перед ним она испытывала трепет, даже страх. Поэтому она ужасно волновалась, подходя к двери его кабинета. Замерев перед дверью, Ларин поправила чистое зеленое платье, которое в торопях надела, глубоко вдохнула и протянула руку к бронзовой ручке. Но не успела взяться за нее, как дверь распахнулась, и навстречу вышел высокий светловолосый мужчина лет 40, Эшли Уэйт, помощник отца. «Доброго дня, мисс», — улыбнулся он, придержав перед ней дверь. В отличие от лорда Бригеля, он всегда бывал мил и приветлив. «Здравствуйте», — пробормотала Ларин, слишком поглощенная мыслями о предстоящей беседе. Проскользнув мимо него, она оказалась в кабинете. Здесь царил идеальный порядок. Книги выстроились на полках, как солдаты на параде, массивный стол занимал положение строго по центру комнаты, карта мира на стене точно вписана по ширине, кажется, даже дрова в кованой дровнице рядом с камином подобраны четко по размеру. Именно таким Ларин и помнила кабинет, С прошлого раза здесь ничего не изменилось. И неуютное ощущение страха и собственной ничтожности тоже было точно таким же, как в детстве. Лорд Джереми Бригаль стоял у письменного стола. Заметив дочь, он лишь коротко кивнул. «Лорин, здравствуйте, отец», — опустила она глаза. С колотящимся сердцем Лорин ждала, что он скажет. В голове проносились мысли о том, что он узнал о ее недавнем визите в бухту, из-за которого она опоздала на званый обед, или о вчерашнем обмане. Она прикинулась больной, чтобы не ехать на ужин к соседке. Лорд Бригаль взял в руки лежащее сверху толстой книги письмо, но не прочел, а стал говорить, держа его в руке. Лицо отца, точно высеченное из местной скалы, было непроницаемо, как всегда. «Лорин, ты скоро выходишь замуж», — твердо сказал он, — «за графа Эрдмана-младшего». Лорин показалось, что отец вылил на нее ведро холодной воды. От изумления она подняла глаза и уставилась на него. Она, замуж, вот так, ни с того ни с сего, а как же знакомство с женихом и прочие обычные церемонии? Этот краткий отцовский приказ и есть ее помолвка? Огорошенно моргая, Лорин не решалась произнести ни один из своих вопросов вслух. «Владения графа Эрдмана расположены в восточной части Тусской империи», — бесстрастно продолжал лорд Бригаль, словно проводя ей урок географии. «В Приморском крае. Приморский край — это же другой конец света. Добираться туда тебе предстоит пароходом. Я уже договорился с Эшли, чтобы он тебя сопроводил. Выбери себе хорошую горничную, которая также поедет с тобой». Лорин не могла вымолвить ни слова. Однако сдвинувший брови лорд Бригаль, видимо, ожидал от нее какого-нибудь ответа. «Почему он, отец?» Только смогла выдохнуть она. Она в жизни никогда не слышала ни о каком графе Эрдмане, а тут он свалился как снег на голову. Лорд Бригаль поморщился, будто она произнесла несусветную глупость. «Я получил письмо от Эрдмана-старшего, мы были знакомы в молодости», — скривился он. «Он припомнил наш с ним уговор 20-летней давности. В свое время я проиграл ему пари и пообещал, что отдам его сыну в жены старшую дочь». Лорин побледнела. Не было никаких сомнений в том, что если отцу вздумается выдать ее замуж, то он сам выберет ей жениха. Но Лорин полагала, что основанием для выбора станут достоинства молодого человека или положение его семьи в обществе, а не как недавние пари. Отец проиграл ее в карты. «Твой отъезд через пару недель», — продолжал лорд Бригаль с каменным лицом, положив письмо на стол. «У тебя есть время подготовиться». Лорин открыла рот, еще не зная, что собирается произнести, но отец не дал ей права голоса. «Свадьба состоится сразу по прибытии», — отрезал он. «А сейчас, ступай». Разговор был окончен. Лорд Бригаль тут же отвернулся, явно не ожидая от дочери возражений. В животе Лорин скрутился тугой узел, в глазах защипало, но, глядя на равнодушный затылок отца, она так и не рискнула ничего сказать. Дрожащими руками она взялась за бронзовую ручку и открыла дверь. В коридоре поджидали сестры. Видимо, слуги разболтали им о ее беседе с отцом. В глазах девушек читался вопрос, но Лорин не смогла выдавить ни слова. Она развернулась и бросилась бежать по коридору. Лорин лежала на кровати, уткнувшись лицом в подушку и рыдала, когда скрипнула дверь и послышались шаги Ванессы. Лорин чувствовала, как мать села на край постели. Сжав руки в кулаки, Лорин пыталась найти в себе силы попросить ее уйти. Но мама мягко обняла ее и развернула к себе, заставив сесть. Лорин хмуро глядела на спокойное красивое лицо, пока леди Бригаль приглаживала ее растрепавшиеся волосы. «Ничего, Лора, замужество, это не так уж страшно», — произнесла мать, грустно улыбнувшись. «Мама, он отдал меня неизвестно кому, да еще на другой конец света». Нежные мамины руки вытирали слезы на щеках. «Не говори так, это обычный брак по договоренности», — сказала леди Бригаль. «А другой конец света, может быть, для тебя это к лучшему, тебе там будет интересно. Ты сама показывала мне книги про женщин, которые путешествовали и рисовали, теперь ты сможешь быть одной из них. Нарисуешь новые пейзажи, пока плывешь на пароходе, увидишь новые земли». Лорин поняла, что совершенно не подумала об этом. Ее мысли занимал образ нежеланного жениха и строгий отцовский приказ. Но если взглянуть на ситуацию с другой стороны, то мама права. Путь в Туссию может стать самым ярким опытом в жизни, который будет скрашивать долгие зимние вечера в чужом доме с чужими людьми. Ведь здесь ей рано или поздно пришлось бы уехать из родного дома. Слезы Лорин понемногу высохли. Она вытерла лицо и села, обхватив руками колени. «Знаешь, о нашем браке с твоим отцом тоже сговорились родители», — продолжала мать. «Мы лишь пару раз встречались до свадьбы на светских приемах. Тем не менее мы вместе много лет, и я не могу назвать нашу жизнь несчастливой. И ты любишь его?» Затаив дыхание, спросила Ларин. Ей искренне хотелось знать, как можно любить такого холодного, бесчувственного человека, занятого лишь делами, но при этом контролирующего всех и вся. «Конечно люблю, дорогая», — улыбнулась мать, но Ларин прочла в ее улыбке какую-то печаль. Она поджала губы. «Но ваши родители хотя бы знали друг друга, а меня отец отдает за первого встречного. Он не видел этого Эрдмана 20 лет. Что он может знать о его сыне?» «Дорогая, Роберт Эрдман молод, богат и образован. Таким набором качеств немногие могут похвастать. Конечно, проблемы будут, но при мудром поведении их всегда можно решить». Ларин была с ней не согласна. В французских романах, которые она тайком читала, любовь вспыхивала внезапно, наплевав на все условности и людские предрассудки. Не всегда она приводила к счастью, но если ее не было, то счастья уж точно не жди. И сегодня ее наивные мечты о такой любви разбились вдребезги благодаря слову отца, сказанному 20 лет назад. «Мне кажется, что папа меня ненавидит», — вдруг выпалила Ларин, вновь ощутив на щеках горячие слезы. Леди Бригаль обняла ее. «Нет, дорогая, не говори так, не надо, это неправда. Тогда почему он так поступает со мной?» Мать нежно обняла ее и гладила по голове. Но Ларин успела заметить, как горестно изогнулись ее губы. Ларин стояла на краю скалы. Перед ней на многие мили вокруг простирался океан. Существует легенда, что если спрыгнуть с этой скалы, то обернешься птицей. Может быть, чайкой. Конечно, никто не проверял. А если и проверял, то не мог рассказать об этом при любом исходе. Носки туфель Ларин опасно приблизились к краю, крокочущей внизу бездне. Сегодня она попрощалась с лисом навсегда. Отец не позволил взять его с собой, да она и сама не хотела заставлять друга выносить тяготы долгого путешествия. При воспоминании о его преданных карих глазах, о том, как он заливался лаем ей вслед, догадавшись, что хозяйка не вернется, на глаза Ларин снова навернулись слезы. Теплый весенний ветер смахнул их и размазал по лицу. Даже с именем и верой ей пришлось попрощаться. Неделю назад они всем семейством ездили в соседний городок, чтобы Ларин приняла крещение в церкви под именем Лариса. Она никогда не была набожной, но все же это было прощание с чем-то важным. Ее отрезали от семьи, и больше не было пути назад. Зато в путь с ней отправлялась новая горничная, Джейн, прислуживающую Ларин и ее сестрам с рождения. Мать отпускать не захотела, да и служанка не рвалась в путешествие на другой конец земли, как бы не любила молодую хозяйку. Поэтому ей нашли замену, совсем молоденькую девчонку, которая сейчас ревела в экипаже, не желая покидать родные места. В голове Ларин мелькнула безумная мысль сделать шаг вперед и улететь навсегда, от навязанного брака, от отцовских требований и от жизни, где она чужая. Но она понимала, что никогда не сможет так поступить. Какой бы нелепой ни была ее помолвка, у нее еще оставалась надежда на счастье. По крайней мере, граф Эрдман молод, он вполне может понравиться ей. Мама дала ей гору советов, как наладить отношения с мужем. А в британских романах, которых Ларин тоже прочла немало, браки по расчету всегда оборачивались любовью. Она сделает все возможное, чтобы так и случилось. Она будет счастлива. Ларин отошла от края и вернулась к экипажу, где, кроме горничной, ее ждал Эшли Уэйт. Наконец коляска тронулась. Путь в новую жизнь начался. Глава 2. Померанец. Померанец или горький апельсин широко культивируют в соседнем Ситее. В дикой природе это дерево не встречается. Его белоснежные, мясистые и плотные лепестки, а также изящная тычинка выглядит изысканно и нежно. Потому часто цветы померанца вплетают в венок невесты как символ невинности и чистоты. Арсений Клавдиевич Владимиров. Земли Приморья и их обитатели. Соленый морской ветер приятно холодил кожу. Ларин было зябко, но уходить с палубы она не спешила. В каюте качка чувствовалась сильнее, лишь плотнее куталась в шаль. Она пожирала взглядом безбрежный океан, пытаясь разглядеть приближение суши. Конечно, существовало расписание, но Ларин путалась в нем из-за смены часовых поясов, и все, что сейчас знала наверняка, они должны прибыть в порт Владивостока до заката. Солнечный диск уже коснулся воды, а впереди не было ни островка. Морское путешествие не оправдало надежд Ларин. Так горячо любимый ею океан устроил ей настоящую пытку. Все 4 недели она не могла ни есть, ни спать, ни рисовать, ее постоянно мучила тошнота. Эшли твердил, что она привыкнет, но за все нескончаемые дни на пароходе этого так и не случилось. Плавание проходило для Лорин как в тумане, из которого она лишь изредка выныривала на поверхность. Вынужденному быть ее нянькой Эшли скоро наскучила эта роль. Он уходил в бар или в казино, предоставляя Лорин самой себе. А во время пересадки в порт Суэц ее горничная сбежала с ританским офицером, оставив хозяйку один на один с бытовыми вопросами. Эшли отыскал на корабле новую прислугу, но это происшествие еще больше выбило Лорин из колеи. Она ощущала себя прокаженной, от которой даже слуги бегут в ужасе, чтобы не пропасть навсегда в диких лесах Тусси. Большую часть времени Лорин проводила на палубе, где чувствовала себя лучше. А сегодня путешествие должно было наконец завершиться, и ничто не заставило бы Лорин спуститься в каюту. Она должна была увидеть берег, который станет ей домом на всю оставшуюся жизнь. Еще раз окинув напряженным взглядом водную гладь, она достала блокнот. Свои зарисовки Лорин делала в основном на суше. Вот их огромный пароход в гавани Нью-Васла, вот поезд, на котором они добрались из Порт-Саида в Суэц, вот спокойная морская гладь, а вот огромные волны во время шторма, который задержал их в Батавии на 2 дня. На последнем рисунке была изображена летящая за кораблем чайка. Единственный набросок, сделанный на пароходе, когда они заходили в Гонконг, внезапно рядом прислонился к борту Эшли. Лорин вздрогнула от неожиданности и едва не выронила из рук блокнот. От помощника отца шел явный запах спиртного и табачного дыма. Он опять проводил время в баре. «Вы здорово рисуете, мисс». Она только покачала головой и, убрав с лица растрепавшиеся пряди, спросила, «Когда же мы прибудем?» Но Эшли не ответил. Он смотрел на нее со странной смесью жалости и веселья. «Вы не находите, что это очень символично, мисс?» «Что именно?» – удивилась Лорин. «Чайка – это символ свободы, полета, жизни, в конце концов. По-тусски ваше имя произносится как Лариса, а это означает чайка». Она даже отступила на шаг. «Ты думаешь, меня будут называть Лариса?» «Не знаю, наверное, нет». Эшли перевел взгляд вдаль. «Это зависит от мнения вашего будущего мужа на этот счет». Лорин снова ощутила тошноту. «Даже имя мне будет выбирать он», — горько произнесла она, вцепившись пальцами свободной руки в перила, словно это могло помочь ей удержать свою жизнь в прежней колее. «По моему скромному мнению, оно бы вам подошло», — заметил он. «А как по-тусски узница навязанного брака?» — поинтересовалась она. «Такое имя подошло бы мне больше». «Нет, вы не будете узницей. Даже под пристальным надзором сэра Джереми вы всегда находили способ сберечь свою свободу. Я думаю, вам не о чем волноваться, мисс». Лорин благодарно ему улыбнулась. «Вообще-то Лариса звучит совсем неплохо». Вдруг вдали показалась небольшая черная точка. «Чайка!» — закричала Лорин с облегчением. «Берег близко». «Да, я вижу какой-то островок», — прищурился ее собеседник. Через минуту чайка поравнялась с кораблем и испустила пронзительный крик прямо над их головами. Лорин не терпелась вновь ощутить под ногами твердую почву, но окончание путешествия сулило и встречу с будущим супругом. Сердце ее тревожно сжималось. Их пароходу предстояло миновать еще множество островов за следующие 2 часа, прежде чем он войдет в бухту, но именно увидев в воздухе первую чайку, Лорин отчетливо поняла, как далеко остался дом. Еще одного такого плавания она не переживет, а значит, уже никогда больше не вернется. Слезы закапали на блокнот, и Лорин поспешила его убрать. Она плакала впервые за время путешествия, но не могла остановиться, пока не ступила на пристань в порту Владивостока. Поздний час не позволил Лорин и Эшли отправиться в имение Ирдманов немедленно. На ночь они остановились в гостинице, а утром продолжили путь. Лорин рассматривала незнакомый город при свете дня. Он производил двоякое впечатление. С одной стороны, главная улица, на которой находилась их гостиница, была широкой и красивой. Ее обрамляли каменные здания с разноцветными фасадами, иногда украшенные колоннами или барельефами в классическом стиле. Золотились купола церквей, пестрели вывески торговых лавок и прочих заведений, цокали по брусчатке копыта лошадей и громыхали колеса экипажей. В воздухе витали ароматы выпечки и утренней свежести. Но стоило свернуть с центральной улицы, как дорога стала пыльной и узкой и пошла вниз, открывая вид на остальной город. Каменные и двухэтажные деревянные дома были разбросаны на склонах холмов вольготно, без особого порядка, ограниченные лишь ландшафтом. Между ними вились змейки дорог, иногда оканчиваясь тупиком. Где-то дымили трубы. Город выглядел хаотичным и неопрятным. Ларин надернула себя, она ожидала и вовсе диких мест, а столица Приморского края оказалась вполне обжитой. К тому же она все равно будет жить не здесь, а в имении Эрдманов, так говорил ей Эшли. Вскоре их экипаж выехал из города. Дорога стала тряской, но Ларин не отрывала взгляда от окна, надеясь заметить свой будущий дом. Ее глазам открывались великолепные виды. Высокие холмы, поросшие деревьями, были словно театральные декорации, обтянутые мягким бархатом. Зеленые ватные возвышенности прорезали рыжие дороги, а иногда за окном проносились разноцветные от цветущих трав поля, фиолетовые, желтые, розовые полосы на которых казались прочерченными по линейке. «Посмотри, как красиво, Эшли!» – не удержалась Ларин. «Эти холмы выглядят плюшевыми игрушками». Ее спутник усмехнулся. «Здесь холмы называют сопками», – сказал он. «И они действительно очень красивы. Сопки», – покатала на языке новое слово Ларин. Ей только сейчас пришло в голову, что теперь придется много говорить по-тусски. Не потому ли отец так строго спрашивал с нее на уроках, будто прочитав ее мысли, Эшли сказал. «Ваш отец просил немного рассказать вам про семью Эрдманов, мисс. Что ты имеешь в виду?» Экипаж тряхнула, и Ларин крепче вцепилась в ручку на двери, чтобы не упасть с сиденья. Но Эшли не обратил на это внимания, а принялся рассказывать. «Отец вашего жениха, граф Павел Алексеевич Эрдман, получил титул совсем недавно. Прежде он служил в Эннском полку в чине поручика, но 20 лет назад тусский государь решил, что надобно осваивать дальние регионы и поручил активно заселять Дальний Восток. Переселенцам давали льготы, крестьянам, земля, военным, земля и повышение в должности. Эрдман уехал одним из первых. Он дослужился до коллежского асессора, и за заслуги в освоении и развитии края ему был пожалован титул. «Зачем мне все это знать?» – спросила Ларин. Ей смутно казалось, что лорд Бригаль хотел принизить Эрдмана-старшего перед ней рассказами о его невысоком происхождении. «Вы же знаете, мисс, как тщательно ваш отец подходит к делам», – пожал плечами Эшли. «Он счел, что чем больше вы знаете о новой семье, тем меньше шанс попасть в неловкую ситуацию. Особенно, если манеры графа Эрдмана или его сына окажутся не столь изысканными, к каким вы привыкли у себя дома». Усмехнувшись про себя, Ларин припомнила вспышки гнева, которым был подвержен отец. Распалившись, он мог кричать так, что, кажется, и здесь можно было бы услышать. Такие манеры тусским графам не переплюнуть. «Также вам следует знать», — продолжил Эшли с видом пастора, читающего проповедь, что жена Павла Алексеевича умерла вскоре после переселения в этот край. Именно в ее честь он назвал усадьбу Елена. «А сейчас у него есть супруга?» – спросила Ларин. «Нет, он был женат еще раз, но вторая жена также скончалась. Теперь он живет довольно уединенно, общается лишь с соседями». Ларин бросила быстрый взгляд на лес за окном и все же решилась спросить. «А Роберт? Что, Роберт? Каков он? Ты знаешь о нем что-нибудь?» Эшли задумчиво замолчал. «Разве сэр Джереми не показывал вам его фотографию?» «Фотографию?» Ларин во все глаза уставилась на спутника, закусив губу. «Нет, не показывал», — ровным голосом сказала она. «Странно», — заметил Эшли. «Неужели Эрдманы даже не удосужились сделать портрет?» Но Ларин внезапно подумала, что это отец не удосужился его показать. После объявления помолвки он едва ли сказал дочери пару слов, а ей самой и в голову не пришло спросить его о портрете. «А может быть, в этой глуши и вовсе не умеют делать фотографии?» «Не нужно волноваться», — мисс обеспокоенно взглянул на нее Эшли. «Не пройдет и четверти часа, как вы его увидите». Однако его слова лишь усилили волнение Ларин. Она вновь перевела взгляд за окно. Там мелькали деревья и высокая трава. Внезапно в нескольких шагах от дороги она увидела темный силуэт. «Кто это там? Где?» Придвинулся к окну Эшли. Но человек уже исчез, словно его и не было. Ларин напрасно вглядывалась в заросли. «Наверное, какой-нибудь крестьянин», — заметил ее спутник. «Все захотят на вас посмотреть. Не каждый день в эти богом забытые места приезжает ританка». Он оказался прав. Когда их экипаж въехал на широкий двор поместья Елена, там уже толпился народ. Все работники и прислуга сбежались посмотреть на прибывшую невесту. Глядя на них в окно, Ларин предпочла бы никогда не выходить из экипажа. Но стоило лошадям замереть, как дверь распахнулась. Эшли вышел первым и учтиво подал ей руку. «Пора, мисс». Чувствуя, как бешено колотится сердце, Ларин ступила на землю поместья Эрдманов. Бросив взгляд поверх голов собравшейся толпы, Она увидела приземистое двухэтажное здание желтого цвета с большими округлыми окнами и белоснежными колоннами у входа. На крыльцо вела мраморная лестница. На самом верху этой лестницы стоял высокий и стройный молодой человек с темными волосами и смотрел на нее с откровенной ненавистью во взгляде. Ларин едва не отшатнулась. Лишь тогда заметила, что внизу лестницы ее уже встречал невысокий округлый мужчина с залысинами на крупной голове. Подойдя, он взял ее за руки. «Здравствуйте, моя дорогая», — произнес он по-ритански с сильным акцентом. «Я рад видеть вас. Спасибо. Я тоже счастлива с вами познакомиться», — ответила Ларин по-тузски, немного смущенная неожиданным прикосновением. К счастью, услышав родной язык, он улыбнулся с явным облегчением, отпустил ее и продолжил знакомство на тузском. «Меня зовут Павел Алексеевич, а это мой сын Роберт». Но еще до того, как граф Эрдман указал на молодого человека, который успел уже спуститься по лестнице, Ларин с ужасом поняла, что он и есть ее жених. Сейчас его лицо не выражало столь сильных чувств. Он равнодушно глядел куда-то сквозь нее. «Рад встрече», — холодно бросил он, склонив голову в приветствии. «Я тоже рада», — в смятении пролепетала Ларин. Радости в их знакомстве, однако, не было ни на грош. Роберт чопорно обронил: «Прошу вас в дом», и первым стал подниматься по лестнице. «Идемте, идемте», — поддержал его Павел Алексеевич. Гости и хозяева направились следом. Ларин ничего не оставалось, кроме как созерцать неестественно прямую спину своего жениха и вьющиеся темно-русые волосы на затылке. Ей пришло в голову, что он не особенно старше ее, и хотя она не ожидала мгновенной симпатии между ними, столь холодный прием ее огорошил. Позади шел Павел Алексеевич и что-то тихо обсуждал с Эшли. Пройдя сквозь широкие двери, Эрдман-младший обернулся и замер, заложив руки за спину в ожидании остальных. Павел Алексеевич сразу засуетился. «Роберт, ты не мог бы показать своей невесте, где она может отдохнуть? К сожалению, я сейчас занят», — заявил тот, — «и должен вас покинуть». И он быстрым шагом удалился по коридору. Павел Алексеевич смотрел ему вслед, поджав губы, а затем обратился к Ларин. «Простите, милая Лора, если разрешите вас так величать, у нас еще не закончены приготовления к церемонии. Роберт позаботится о них, а вам нужно передохнуть с дороги». У Ларин голова шла кругом от множества тузских слов, но она изо всех сил старалась не утратить нить разговора. «Даша покажет вам комнату», — заключил Павел Алексеевич. Вперед вышла дородная женщина лет 30 с простоватым рябым лицом и крепкими руками. Ларин подумала, что ей больше подошла бы работа на кухне, а может быть, ее оттуда и привели к ней. Впрочем, выбирать не приходилось, ведь ее горничная осталась дома. В комнате Ларин растерянно села на кровать. Холодность Роберта напугала ее. Он ведь ее совсем не знает, откуда такое пренебрежительное отношение. Тот первый его взгляд рождал у нее дурное предчувствие. Но скоро Ларин стала не до мыслей о женихе. Уже через час та же самая горничная заявилась к ней и принялась готовить к свадьбе. Мыть, причесывать и наряжать. Вокруг завертелась такая суматоха. Все твердили, что до церемонии мало времени. Павел Алексеевич развил бурную деятельность, а Эшли объяснил, что по условиям договора лорда Бриголя и графа Эрдмана венчание должно состояться в день прибытия невесты. Ларин не понимала, к чему эта спешка. Она чувствовала себя куклой в чужих руках. Еще не успев прийти в себя после долгого путешествия, она уже должна была встретиться с женихом в церкви. Кружевная вуаль на лице мешала смотреть вокруг. Голос священника, или, как его здесь называли, батюшки, гулко разносился под сводами часовни. Справа, прямой, точно проглотил кочергу, стоял Роберт. Взгляд Ларин то и дело обращался к нему, но, не поворачивая головы, кроме свечи в его руке, такой же, как у нее, ничего разглядеть не удавалось. Поэтому Ларин любовалась иконостасом за спиной священника. Прямо на нее смотрела с иконы Богоматерь. Лицо ее показалось Ларин молодым, полным спокойствия и невероятно красивым. Она словно говорила: «Будет нелегко, но такова жизнь». Почему-то от этого Ларин становилось легче на душе, ведь на самом деле она вошла под своды храма с тяжелым сердцем. При новой встрече Роберт едва взглянул на нее. Даже сейчас он стоял, словно нарочно не касаясь ее ни локтем, ни плечом, но и прямо спросить его, в чем дело, ей не хватало духу. Мелькнула даже малодушная мысль сбежать, но отец ни за что не примет ее обратно, а остаться одной в чужой стране без средств к существованию было смерти подобно. К тому же, если она откажется от свадьбы, то навлечет позор на всю семью. Из задумчивости невесту вывели слова батюшки, обращенные к жениху. «Имеешь ли ты, Родион, намерение доброе и непринужденное и крепкую мысль взять себе в жены Ларису, которую здесь пред собою видишь?» «Имею, честный отче», – отчеканил Роберт. Ларин слегка удивилась, что его церковное имя тоже отличается от настоящего, а батюшка уже продолжал. «Имеешь ли ты, Лариса, намерение доброе и непринужденное и крепкую мысль взять себе в мужья Родиона, которого здесь пред собою видишь?» Ларин ощутила, как забилось раненой птицей сердце. Она должна отвечать, она не может отказаться. И, несмотря на злой взгляд Роберта, на страх, на желание вернуться домой, на все свои сомнения, ей придется сказать «да», иного не дано. «Имею, честный отче», едва слышно прошептала она, но батюшка ее услышал. «Благословенно царство», затянул он. Ларин стояла ни жива, ни мертва. Она солгала перед Богом, связала себя с человеком, которого не только не любит, но даже не знает. На глаза навернулись слезы, и сейчас она порадовалась, что лицо скрыто вуалью. Но служба продолжалась, а Дева Мария смотрела с таким пониманием, и постепенно Ларин взяла себя в руки. Лишь в конце церемонии ее ждал еще один особенно волнующий момент, когда мужская рука откинула вуаль, и перед ней оказались голубые глаза Роберта. Он коснулся губами ее губ, но то был не настоящий поцелуй, лишь официальное прикосновение. С ужасом Ларин подумала, что и первая ночь может оказаться такой же бесчувственной. Она прочла достаточно романов, чтобы знать, что при отсутствии любви ночь с мужчиной может обернуться кошмаром. Муж взял ее под руку, и они вышли из церкви, осыпаемые зерном и поздравлениями. К счастью, часовня находилась на территории поместья, им вместе с гостями не пришлось ехать в город для венчания. Теперь же все спешили через сад в дом, чтобы отведать праздничный ужин. Роберт шел вперед широкими шагами. Он держал Ларин за руку, но она не ощущала этого прикосновения. Его рука не была горячей или даже вспотевшей, а словно бы неощутимой и невесомой. Ларин хотела что-нибудь сказать, чтобы разрушить стену молчания между ними, но не находила слов. Она лишь старалась не отстать от его шага. После пережитого волнения и длинного путешествия она страшно устала и хотела просто, чтобы этот день поскорее закончился. Едва молодые ступили в холл, гости стали поздравлять их и дарить подарки. Незнакомые имена смешались в голове у Ларин, ей оставалось лишь улыбаться и благодарить. Роберт делал то же самое, иногда в какой-то преувеличенно насмешливой манере, отчего ей становилось не по себе. Наконец все прошли в большой зал, пышно украшенный цветами, где были накрыты к ужину длинные столы. Только усевшись вместе с Робертом во главе одного из них, Ларин поняла, насколько проголодалась. Но не успела она взяться за вилку, как Павел Алексеевич поднял бокал и громко сказал: «Поздравляю дорогих Роберта и Ларису, совет да любовь». Он сделал глоток из бокала и вдруг нахмурился. «А вино-то горькое», — заявил он с хитрым блеском в глазах. «Горько». Гости тут же подхватили. «Горько, горько». Ларин ничего не понимала, что случилось с вином. В растерянности она взглянула на мужа. Роберт нахмурился и громко сказал, почему-то по-брансузски: «Не устраивай балаган, папа, она ританка и не знает наших обычаев». Гости притихли, ощутив ужасную неловкость от того, что Роберт говорит о ней в третьем лице. Ларин закусила губу, щеки против ее воли залила краска. Очевидно, он думал, что она не знает брансузского. «Оставь это, Роберт», — отвечал по-тузски Павел Алексеевич, бросив взгляд на Ларин. «Ты смущаешь милую Лору». «Это я-то смущаю», — возмутился жених. Неожиданно на ноги поднялся Эшли со своим бокалом. «Какая любопытная тузская забава», — сказал он по-брансузски, «проверять у гостей знания языков. Вы не находите, мадам Ларин?» Покрасневшая невеста сказала, ни на кого не глядя: «Нахожу, мсье Эшли. А еще я не знала, что в Туссе свадьбу принято называть балаганом». Она тут же прикусила язык, но дерзкие слова уже сорвались, выдав ее обиду. Павел Алексеевич чуть смутился, но ответил на тузском: «Извините, брансузский моего сына не очень хорош. Он хотел сказать традиция, а не балаган. По нашей традиции, если кто-то из гостей кричит горько, жених и невеста должны поцеловаться». Ларин не то что целоваться, даже смотреть сейчас на Роберта не хотелось. Поэтому она обрадовалась, когда граф Эрдман добавил: «Но я уже понял свою ошибку. Дадим молодым время освоиться в новой роли». Гости принялись за еду и выпивку, а Ларин смотрела в тарелку невидящим взглядом. Она думала, что Роберт извинится, но он ел и словно вовсе ее не замечал. Прием шел своим чередом. Гости пили за супруга Фердман, все реже поглядывая в их сторону. Через некоторое время Роберт встал и направился за другой стол, где молодые люди, похоже, его друзья, от души хохотали. Однако Павел Алексеевич перехватил его, и после короткой, но бурной беседы Роберт вернулся к Ларин. Ее происходящее не радовало. Очевидно, что ее муж был против этого брака. И она совершила огромную ошибку, приехав сюда. Ларин кусок в горло не лез, она хотела бы уйти. Единственное, что ее удерживало в зале, это предстоящая брачная ночь. Внутри все сжималось при мысли о ней. Музыка звучала, блюда сменялись, а празднество становилось все более буйным. Гости пели песни, танцевали и смеялись. Лишь жених и невеста не участвовали в общем веселье. Ларин лениво ковыряла кусок пирога, а Роберт опрокидывал один бокал с вином за другим. «Вы не желаете десерт?» Его приятный бархатистый голос вывел ее из задумчивости. Ларин подняла глаза от тарелки. Роберт смотрел на нее с вежливым любопытством. «Я уже сыта». Неожиданно он тоже отложил вилку и обвел взглядом зал. «Полагаю, нам уже можно уйти. Никто все равно не заметит». С этими словами он встал, так и оставив недоеденный пирог. Ларин тоже поднялась. Сидеть здесь одной было бы совсем глупо. Едва дверь зала закрылась за спиной, как супругов окутала оглушающая тишина. Ларин с облегчением потерла виски. Несмотря на большое количество выпитого, Роберт довольно твердо держался на ногах. Он деловито взял ее под руку и повел на второй этаж. Молчание затягивалось петлей на шее Ларин. Наконец она не выдержала и сказала: «Я знаю помимо родного ританского тусский, бранцузский и немного инди. Если вы хотели, чтобы я ничего не поняла, стоило говорить на ситайском». Роберт даже не взглянул на нее. «Я прошу прощения, если обидел вас, но идея отца заставлять нас целоваться была не лучше. Я так противно вам?» — хотела спросить Ларин, но не решилась. Их уже ждали. Перед дверью ее комнаты сидела та же рябая горничная. Ее имя вылетело у Ларин из головы. Прежде чем передать жену ей на попечение, Роберт слегка поклонился, будто Ларин была особой королевской крови. Ее эта чопорность только пугала. Вскоре горничная терпеливо распутывала волосы невесты после невообразимой прически, которую сама же соорудила на ее голове несколько часов назад. Нужно отдать ей должное. С волосами женщина обращалась удивительно бережно и при этом уверенно, не дергая лишний раз, но и делая свое дело. Ларин безучастно смотрела на ее сосредоточенное и простоватое лицо, а затем перевела взгляд на туалетный столик, где лежал уже снятый с головы венок с цветами померанцевого дерева. Такие надевали невесты в Ритании, но традиция перекочевала и сюда. Белые цветы означали невинность и чистоту. Дрожь пробегала по телу Ларин при мысли, что ей предстоит распрощаться с ними в объятиях холодного и отстраненного Роберта. Наконец причесанные каштановые локоны легли на плечи. Роскошное белое платье отправилось в шкаф, а его место заняла ночная сорочка из чистейшего ситайского шелка. «Здесь дверца есть, сударыня», — показала служанка на незаметно слившуюся с цветочными обоями дверь. «Куда она ведет?» — удивилась Ларин, не ожидавшая, что придется куда-то идти. «Разве муж не должен навестить ее в спальне? Там для вас приготовлена общая спальня», — пояснила горничная. Павел Алексеевич кровати с самого Петербурга заказывал. Замирая от волнения, Ларин повернула латунную ручку. Размером соседняя комната была похожа на ее спальню, но большую часть пространства занимала необъятных размеров кровать с балдахином, очевидно, та самая, из Петербурга. Остальную обстановку составляли ситайская ширма и низкий столик, заставленный цветами. Над изголовьем кровати тоже шла гирлянда из померанцевых цветов. Роберта не было. Ларин не верила, что он мог переодеваться дольше нее. Наверное, он не застал ее и ушел. Что же ей делать? Дожидаться его или вернуться к себе? Ларин присела на кровать. Она была так велика, что они вдвоем могли бы затеряться на ней и никогда не встретиться. И Ларин бы это устроила. Но не успела она об этом подумать, как в противоположной стене открылась дверь и вошел Роберт. С видом лорда, обозревающего свои владения, муж оглядел спальню. Взгляд его остановился на Ларин. Она ничего не могла с собой поделать, вскочила и внутренне сжалась в комок. Роберт приближался быстро и решительно. Похоже, он хотел покончить с этим важным делом побыстрее. Такой подход совсем не обрадовал Ларин. Замерев в двух шагах, он произнес: «Лора, я бы хотел сделать вам предложение». «Предложение?» — кажется, ее голос почти не дрожал. Он заложил руки за спину. «Я вижу вас сегодня впервые, и вы меня тоже. Не будет ли разумно привыкнуть друг к другу какое-то время, и не торопить события? Услышав это, она готова была броситься ему на шею. Неужели она ошиблась в нем и на самом деле ей достался чуткий и внимательный молодой человек, который ведет себя, как истинный джентльмен? «Я с вами согласна», — ответила Ларин, сразу ощутив себя спокойнее. «Хорошо», — промолвил он. «Покойной ночи». И таким же быстрым деловым шагом он удалился, а Ларин поспешила вернуться к себе. Ее дожидалась горничная, которая тут же вскочила. «Желаете освежиться, сударыня?» «Ничего не нужно», — бросила Ларин, залезая под одеяло. «Мы обо всем договорились». Но перед тем, как провалиться в желанный сон, ее сознание пронзила ужасная мысль. Не было никакого благородства. И дело не в джентльменских привычках Роберта. Она просто не понравилась ему. Глава 3. Оризима амурская. Оризима амурская – необычное растение с причудливым цветком желто-зеленого оттенка, с темными жилками. У цветка кувшинообразное покрывало с широким отверстием, в глубине которого виднеется верхушка сочного стержня. Все части оризимы содержат особые жгучие вещества, вызывающие чувствительный ожог и покраснение кожи. По-ритански оризиму называют «сабралилиес» или «лилии кобры», поскольку цветки буквально воспроизводят боевую стойку змеи, кобры. Арсений Клавдиевич Владимиров, земли Приморья и их обитатели. Когда Ларин утром спустилась в столовую, Роберта там не было. Зато рядом с Павлом Алексеевичем сидели некоторые вчерашние гости, заночевавшие в имении. Она поздоровалась, а граф сказал, угадав ее вопрос: «Роберту сегодня не здоровится, милая Лора». Он просил простить его. Учитывая количество выпитого вчера, в состоянии супруга Ларин не видела ничего удивительного. «А вы как себя чувствуете?» – спросил Эшли, сидевший тут же, запуская ложку в вазочку с вареньем. «Прекрасно», – соврала она, занимая место рядом с ним. Но не успели ей подать кашу, как Ларин попала в центр внимания присутствующих. За неимением другой цели все взгляды, приветствия и вопросы обратились к ней. В этот момент она пожалела, что по примеру Роберта не сказалась больной. После вчерашней суматохи ей хотелось тишины и уединения. После завтрака она с Павлом Алексеевичем провожала гостей на крыльце. Сияло солнце. В редких пучках травы, пробивающейся у забора, гудели цикады. Граф прощался за руку с каждым и получал в ответ приглашение на обед или ужин, пока последний экипаж не выехал за ворота. «У нас редко бывают гости», — сказал Павел Алексеевич. «Расстояния большие, дороги плохие, а леса небезопасны. Боюсь, милая Лора, ты можешь заскучать. Об этом не стоит беспокоиться», — уверила она. «Я люблю уединение и природу». Павел Алексеевич оживился. «Природу? В самом деле? Тогда тебе непременно нужно взглянуть на мой сад. Он с другой стороны дома. Там великолепный цветник. Я нанял Бранцу за садовника, он просто творит чудеса». Граф даже приосанился от гордости. «Я с удовольствием осмотрю его», — с улыбкой ответила Ларин. «Хотя меня интересуют не только садовые растения, я бы хотела прогуляться и по лесу тоже». «Нет-нет, милая Лора», — начал было Павел Алексеевич. «Я слышал от мистера Уайта, что дома ты часто гуляла без сопровождения, но я сказал об опасности нашего леса не для красного словца. Не ходи одна за ворота». Он продолжал что-то говорить, но внимание Ларин отвлек дробный стук копыт. Она повернула голову и увидела, как в открытые ворота влетели трое всадников. Впереди на гнедом коне мчался Роберт. Как он был не похож на вчерашнего чопорного джентльмена. Глаза его задорно сверкали, темные кудри разметались, а белоснежная рубашка была расстегнута на груди. За ним в таком же небрежном наряде несся молодой человек с тонкими острыми чертами лица. Последним ехал крепкий светловолосый парень на крупном жеребце. Компания сделала пару кругов по двору, взметнув тучи пыли, и наконец остановилась. Роберт первым ловко спрыгнул на землю и подбежал к отцу и Ларин. Было совершенно очевидно, что он вовсе не болен. «Доброе утро, папа!» — весело воскликнул он. «Ничего тут доброго не вижу», — проворчал отец. «Ты ставишь меня в неловкое положение перед милой Лорой своим враньем. К тому же ты совсем не уделил внимания гостям. Ах, здесь милая Лора!» Роберт обернулся к ней, словно только теперь заметил ее присутствие. «Моя дорогая жена, как вы себя чувствуете?» Ларин видела, что Роберт насмехается над их новым статусом, и не знала, как отвечать. «Хорошо, спасибо», только и оставалось ей проговорить. Павел Алексеевич хотел еще что-то сказать, но как раз подошли остальные наездники, и Роберт с преувеличенным восторгом заявил: «Лора, познакомьтесь, это Борис Вениаминов, Он указал на остроносого и угловатого молодого человека, а это Алексей Боярнов, им оказался светловолосый, мои друзья. Знаю, что вы виделись вчера, но хочу, чтобы вы хорошенько их запомнили, они будут часто у нас бывать. Он обернулся к молодым людям. Друзья мои, познакомьтесь с моей женой Лорой. Борис и Алексей заулыбались, словно он выдал забавную шутку. Внезапно Ларин поняла, что все трое источают запах спиртного. Очень рад встрече. Борис взял ее руку и церемонно поцеловал. Алексей ограничился вежливым поклоном. Ну а теперь предлагаю партию в вист, провозгласил Роберт, жестом приглашая друзей в дом. Тебе не кажется, что сейчас это неуместно, Роберт? Возмутился Павел Алексеевич. Ты сам сказал, что мне нужно уделять гостям больше внимания. И все трое прошли мимо хозяина и Ларин. Прошу меня простить, бросил Павел Алексеевич и поспешил за ними. Ларин не хотелось идти в дом и слушать ругань Роберта с отцом, так что она решила последовать совету графа и осмотреть цветник. По узкой тропинке она обходила особняк, размышляя о поведении Роберта. Она не ошиблась, что не нравится ему, и теперь убедилась, что он смеется над их браком. Внутри копилась обида. Она ведь не выбирала такую судьбу. Но, увидев цветник, Ларин замерла от восторга и забыла обо всем на свете. Сад за домом оказался совсем небольшим. Несколько дорожек, плодовые деревья и множество клумб, усеянных цветами. Некоторые цветы были ей незнакомы, а некоторые она видела лишь на страницах книг. Яркие пионы источали сладкий аромат, изысканные розы разных сортов качали головками на ветру, выглядывали среди листьев еще не распустившиеся бутоны тигровых лилий, торчали вверх палочки гиацинтов. Ларин заметила даже несколько кустов поздних азалий. Она сразу узнала незабудки, ромашки и другие лесные растения, высаженные, чтобы разбавить пышность клумб. Ларин бродила по дорожкам и любовалась, вдыхала сладкие ароматы и наслаждалась буйством красок. Но когда она уже решила пойти за альбомом и сделать несколько зарисовок, со стороны дома показался Эшли. «Вот вы где, мисс», — сказал он по-ритански. «То есть я хотел сказать, миссис». Помощник отца был в светлом летнем костюме и такого же цвета шляпе. При приближении к Ларин он снял головной убор и чуть одернул пиджак. «Я пришел попрощаться». «Что?» — ахнула Ларин. «Ты уезжаешь? Так скоро?» Эшли жестом пригласил ее присесть на одну из кованых скамеек, а когда Ларин на нее опустилась, сел рядом и продолжил, вертя в руках шляпу. «К сожалению, я не могу остаться. Дела сэра Джереми не терпят отлагательств. Я отправлю ему телеграмму из порта о состоявшейся свадьбе, а сам должен ехать в Сингапур по его поручению». У Ларин застрял в горле ком. Эшли был последней ниточкой, связывавшей ее с домом. «Мы проделали такой длинный путь, а теперь ты уедешь, не пробыв и двух дней. Прошу, останься еще хотя бы на неделю. Тебе ведь тоже нужен отдых».